Глава 13. Алькский дракон. Продолжение и окончание. Народ пингвинский, созванный старцем Маэлем, провел ночь у берега теней, не приступая указанной святым мужем границы, из опасения, что будет отравлен дыханием дракона. Ночной сумрак еще окутывал землю, когда, возвещая о себе хриплым ревом, на скалах неясно обрисовалась движущаяся тень дракона. Он полз по-змеиному, и его извивающееся тело, казалось, имело не менее 15 футов в длину. При виде дракона толпа отпрянула в ужасе. Но тут же все взоры обращаются к деве Арброзе. В лучах занимающейся зари она выходит вся в белом на лужайку, поросшую розовым вереском. Бесстрашной и скромной поступью подходит она к зверю, а тот, испуская дикое рычание, разевает огнедышащую пасть. Громкий крик ужаса и жалости вырывается из толпы пингвинов, но дева, сняв свой льняной пояс, обвязывает им шею дракона и при восторженных кликах присутствующих ведет его за собой, как послушную собаку. Она уже проходит довольно большое расстояние по равнине, как вдруг появляется кракен, вооруженный сверкающим мечом. Народ, считавший кракена мертвым, встречает его изумленным и радостным кличем. Герой устремляется на зверя, опрокидывает его, вспарывает ему брюхо мечом и оттуда, молитвенно сложив ладони в рубашонках с кудрявыми головками, выходят маленький Эло и остальные 5 мальчиков, проглоченные чудовищем. Они тотчас же припадают к ногам девы Арброзы, и та заключает их в объятия, нашептывая им на ухо. «Идите по деревням и говорите всюду. Мы бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха. И люди будут щедро одаривать вас всем, чего вы не пожелаете. А станете рассказывать другое, получите одни щелчки да пинки. Ступайте». При виде дракона со вспоротым брюхом многие пингвины бросились было к нему, чтобы разорвать его в клочья. Одни в порыве ярости и чувства мести, другие, чтобы завладеть волшебным камнем под названием драконит, образующимся в голове у драконов. Матери возвращенных к жизни мальчиков ринулись вперед, чтобы обнять дорогих сыночков. Но святой Маэль удержал всех, объяснив им, что они недостаточно добродетельны, чтобы приблизиться к дракону, не поплатившись за это жизнью. Вскоре маленький Эло с другими мальчиками подошли к народу и сказали: «Мы бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха». Все слышавшие целовали их и говорили: «Благословенные дети, мы щедро одарим вас всем, чего вы не пожелаете». И толпа разошлась в веселье с пением гимнов и благодарственных молитв. В память того дня, когда провидение избавило народ от жестокого бедствия, решено было устраивать процессии и носить по улицам изображение дракона, закованного в цепи. Кракен стал получать оброк и вскоре сделался самым богатым и могущественным среди пингвинов. Для того, чтобы внушать благодетельный ужас, он в знак своей победы стал носить на голове драконий гребень и постоянно напоминал народу: «Теперь, когда чудовище издохло, дракон — это я!» Долго еще обвивала Арброза любвеобильными руками шею волопасов и овчаров, делая их равными богам. Когда же утратила свою красоту, посвятила себя Господу. Она пользовалась всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей пингвинии. Кракен оставил после себя сына, носившего, подобно отцу, гребень дракона и по этой причине прозванного Драко. Он основал первую королевскую династию пингвинии.